Вопрос 452. Может ли любовь порушиться из-за сексуальной несовместимости? Слон и мышонок гуляли по джунглям. И вдруг мышонок угодил в болото. Он быстро начал тонуть, но слон встал над болотом, широко расставив ноги, и медленно присел, опустив член в воду. Мышонок ухватился за него, и слон вытащил его из болота. Неделей позже мышонок и слон снова гуляли по джунглям, и в болото угодил слон. С быстротой молнии мышонок подбежал к стоянке и вернулся за рулем новенького красного спортивного Феррари. Он достал веревку, привязал один конец к машине, а другой бросил слону. Сел за руль, нажал на газ и вытащил огромного слона из болота. Это к тому, что если у вас есть новый красный Феррари, то вам вовсе не обязательно иметь постоянную эрекцию. Из современных сказок. Секс должен дополнять любовь, но не быть главным, потому что сексу можно научиться. Любви научиться сложнее. Но и секс играет важную роль. По данным сексопатологов, лишь 40% женщин испытывают полное удовлетворение от половой жизни. Мужчины, обратите внимание на эти данные. Из-за нас, нашей неумелости, неграмотности, отсутствия культуры, 60% женщин не получают удовлетворения от половой жизни. Вот письмо пожилой женщины, прожившей, как видно, непростую жизнь. «Я пенсионерка. У меня 4 детей. И я испытываю на себе всю тяжесть их проблем. Мой младший сын женился в 23 года на молодой женщине. Очень ее любил и вроде был счастлив. У них появились 2 сына. После 8 лет супружеской жизни жена стала по нескольку месяцев не допускать его к интимной жизни, объясняя это болезнью, усталостью. Он очень нервничал, злился, но изменить ей не мог. Я не могла поговорить со снохой, как с дочерью, и обратилась к ее матери. Мать ответила: «Ваш сын виноват сам, не может ее возбудить». В результате через 10 лет совместной жизни они разошлись, так как жена завела в открытую любовника. Что должен был сделать молодой мужчина, мой сын? Моя младшая дочь была изнасилована в 15 лет, но от меня это скрыла. Сказала, когда ей было уже 18. Потом вела довольно беспорядочную половую жизнь. Все ее первые мужчины были из кавказских народностей. Потом негры, русских почти не было. Я очень страдала и страдаю. Я находила в ее постели разные предметы. Пробирки, ножку от детской табуретки, а на днях флакон от шампуня, на конце которого шарик кожаный, твердый или из губки, все это облачено в презерватив. Я выбрасывала, она снова изобретала. Призналась, что не может жить без этого. Сейчас ей уже 22. Посоветуйте, как мне поговорить откровенно с детьми, чтобы поняли и успокоились? Тамара Ща, пенсионерка, город Ижевск.